Это сделалось каким-то для меня кошмаром, и я только тогда от него избавлюсь, когда, наконец, устрою протест, на котором подпишутся человек 25, которые лично знавали Федора Михайловича и, конечно, возмущены клеветой. Примечание. Через много лет Ахматова в статье «Александрина» опровергает ходячую версию о взаимоотношениях Пушкина и его свояченицы, вскрывая самый механизм рождения клеветы и лжи. Их живучесть она объявляет законами обывательской психологии. В черновых рукописях Ахматовой есть набросок для «Александрины» из подслушанных разговоров. Первый. Как клевета похожа на правду. Второй. Да, на правду не похожа только сама правда, подслушала Ахматова. Сюда же примыкает заметка. Нет дыма без огня. Я не знаю лучшей формулировки человеческой подлости и низости. Этой фразой можно покрыть какое угодно вранье, какую угодно клевету, и все сразу становится на свое место. Звезда, 1973, номер 2, страница 207, публикация Эммы Герштейн. Историю этой клеветы Страхова подробно исследовал и убедительно опроверг Захаров в своей книге «Проблемы изучения Достоевского. Петрозаводск, 1978». Анна Григорьевна обратилась к целому ряду лиц, хорошо знавших Достоевского, с просьбой подписать протест и тем помочь ей снять пятно с памяти ее дорогого мужа. Протест подписали Круглов, Аверкиева, Полонская, Алчевская, Штакеншнейдер, Кашпирева, академик Рыкачев и другие. Этот протест не был напечатан отдельно, а был положен Анной Григорьевной в основу специальной главы ее воспоминаний «Ответ Страхову». Но и сами воспоминания она в какой-то мере поворачивает против Страхова. Полемикой со Страховым объясняется и тот факт, что Анна Григорьевна зачеркивала наиболее интимные места в письмах к ней Достоевского. Но порицать ее за это нельзя. Это предназначалось только ей, остальное потомкам. И она оставила потомкам эти изумительные письма, свидетельство страстной любви и бесконечной преданности писателя. В письмах к жене Достоевский был откровенен и чистосердечен, безгранично доверяя ее доброте и чуткости. Анна Григорьевна просила опубликовать эти письма только после ее смерти. В 1916 году она говорила Измайлову: «Может быть, самое интересное в наследстве Федора Михайловича — его письма ко мне. Их 162. Почему я никогда не издавала их? Потому что в них сказано слишком много лестного обо мне, чего я, конечно, не стою ни в какой степени. Все 14 лет, не говоря уже о поре влюбленности, Федор Михайлович относился ко мне с чувством нежнейшей любви и дружбы. В письмах, в частности, он так преувеличивал мои достоинства и не замечал недостатков, как это часто бывает с любящими, что мне казалось, это должно было остаться между нами, чтобы меня не обвинили в безмерном честолюбии, в любви к рекламе и так далее. Никогда не находивший в жизни человека, на которого он мог бы излить все богатства своего чувства, он нашел его, когда я подошла к нему со своей любовью. Он видел во мне то, чего, разумеется, никто не видел, и это преувеличение любви поначалу мне было так странно, но как было бы странно, если бы кто-нибудь стал называть вас вашим сиятельством. Нужно ли говорить, что эти письма были и есть моя величайшая радость и гордость, что я читала и перечитывала их сотни раз? И вот мне казалось, сделавшись достоянием света, они потеряют для меня некоторую долю своего аромата. Когда же письма будут изданы, из них увидят, что я не преувеличивала, а преуменьшала чувство, какое ко мне питал муж, как он влекся к дому и к детям, разлучившись с нами хотя бы на неделю, как не только во всех важных шагах, но во всяком пустяке он искал моего совета и без него терялся. Какой вообще это был удивительный семьянин, отец, муж и человек. Для Анны Григорьевны Достоевский до самых последних ее дней, до последнего дыхания, всегда оставался замечательным человеком, прекрасным мужем, нежным, заботливым, простым, милым, каким бывал с ней. Он всегда жил в ее памяти беззаветно ей преданным и страстно в нее влюбленным. И именно эта всепрощающая и ничем не замутненная любовь